Всем здравия! На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Сегодня наша программа находится в гостях в библиотеке Юго-Восточного округа города Москвы номер 108. Но речь в нашей программе пойдет не о литературе и о книгах. Сегодня мы поговорим о музыке и музыкантах. Есть такое выражение, что музыка исцеляет и очищает. И я рада вам представить молодых талантливых музыкантов Андрей Миронов и Кирилл Писаревский. Добрый день! Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте! Ну, для начала давайте познакомимся и расскажите нашим радиослушателям и зрителям о том, как складывался ваш творческий путь и как начали заниматься музыкой. Начнем с тебя, Андрей. Мой путь музыканта начался довольно традиционно. В юности я поступил в музыкальную школу, окончил музыкальную школу, затем поступил в училище музыкальное по классу гитары, также его освоил довольно успешно, и потом мой путь лежал в институт культуры. И таким образом я всю жизнь играю на гитаре. И довольно успешно, и мне очень это нравится. А почему именно гитара? Гитара – это, по моему убеждению, что это самый уникальный музыкальный инструмент из всех имеющихся. Почему? Потому что гитара – это целый оркестр. На гитаре можно играть как сольно, так в ансамбле. Можно играть аккомпанемент, можно петь, да, можно любую классическую музыку сыграть. То есть это гитара – это очень разнообразный инструмент. И тем самым он меня очень привлекает и очень нравится мне. Но также, вспоминая молодость, гитара была очень популярным инструментом, потому что много людей собиралось на улице, все играли под гитару, пели песни. Это было довольно-таки модно и популярно. То есть, этим тоже гитара сейчас довольно и сейчас она привлекает очень многих людей. Да, и на парня, который умеет играть на гитаре, очень хорошо реагируют девушки. Ну, продолжим наше знакомство. Кирилл? У меня, в отличие от Андрея, получился абсолютно противоположный путь. Я по семейной традиции поступил в медицинский институт, поучился в нем, параллельно занимаясь гитарой для себя, и понял, что все, хватит, надо сменить стезю. И поступил в Гнесинку, и, собственно, дальше уже пошло, собственно, как у всех. Я был просто довольно взрослый уже, в отличие от большинства музыкантов, которые начинают там 7-10 лет. Я начал очень поздно. Профессионально начал заниматься, наверное, мне было лет ближе к 20. Ну, вот как-то так все и шло. Увлекался я джазом, и гитара была для меня как инструмент, с которым я могу реализовать свое увлечение. Наверное, только поэтому гитара. А как сложился ваш дуэт? Ну, так получилось, что мы работаем в одном учебном заведении. И вот Андрей пришел на работу, я уже там работал до этого год, наверное, или два, наверное, два даже. И мы как-то сразу скоординировались, и вот пошло. Я предложил, говорит, Кирилл, давай сыграем с дуэтом. И он согласился, и наш дуэт уже больше года, то есть два года где-то мы играем вместе. Можете поделиться успехами какими-то творческими? Да пока рано о чем-то говорить. Нет, ну мы довольно-таки часто выступаем. Нас приглашают в библиотеки, приглашают в социальные центры. Играем в музыкальных школах. Также играли в библиотеке Пушкина. Вот там. Вот, пока только так. Ну, очень хорошо. И я так думаю, что настало время познакомить наших слушателей с вашим творчеством. С удовольствием. Максим Диего Пухоль, «Милонга». Thank you. Гранд Густавсон, танго для двоих. Луиджи Боккерини, «Минуэт». Скотт Джоплин, «Рэгтайм развлекатель». Thank you. Исаак Альбенис, «Гранада». Thank you. Пернамбука, Шора. Франциско Тарго. Воспоминания об Альгамбре. Thank you. Александр Винницкий, самбо. Абрео, тика-тика. Thank you. Андрей, Кирилл, вы сказали, что вы преподаете музыку. Где? Мы являемся преподавателями детской школы искусств номер 14. Работаем штатными преподавателями по классу гитары. И в свободное время от работы мы как раз играем ансамблем, дуэтом. Также мы проводим свои концерты и приглашаем их учеников. То есть ученики вашими успехами гордятся, вдохновляют вас, да, конечно, на концерты, поддерживают. Да, поддерживают. И мы даже стараемся в свои концерты вставлять номера учеников. То есть какие-то достойные, мы их отбираем, и они выступают вместе с нами. То есть чтобы и нам хорошо, и для них практика получилась. Совместное творчество. Да. Существует множество музыкальных жанров, множество музыкальных исполнителей, но говорят о том, что любовь к музыке начинается с классики. Вы с этим согласны? И в каких жанрах и направлениях музыки вы работаете? Да, в принципе, мы в этом согласны. Хотя у кого как, у кого какой путь. Я говорю, я, например, пришел в музыку через джаз, в классическую музыку. Ну, работаем мы в абсолютно разных стилях, и в классической музыке, в латиноамериканской, и, наверное, так известной меблировочной музыке, как ее называл Эрик Сати. Что вот. В завершении нашей программы, Андрей, Кирилл, у вас есть возможность обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Я хотел бы пожелать слушателям и зрителям радио побольше слушать хорошей музыки, потому что ничто не облагораживает душу так, как музыка. Слушайте много, слушайте качественно. И слушайте качественную музыку. А я хочу сказать о том, что если есть у кого-то желание играть на каких-то музыкальных инструментах, то никогда не поздно это начинать, ни в каком возрасте. Потому что яркий тому пример, что у меня была ученица, ей было 60 лет, и она довольно успешно освоила гитару и тем самым реализовала свою мечту. Причем она, говорит, хотела научиться играть на гитаре с 9-12 лет. И вот она всю жизнь, так сказать, терпела до 60 лет. Не бойтесь сделать невозможное возможным. А я напомню, что сегодня мы познакомились с замечательными, талантливыми музыкантами Андреем Мироновым, Кириллом Писаревским. От всей души, от себя лично, от нашего радио желаю вам творческих успехов, желаю вам вдохновения и мастерства. Спасибо. Спасибо. На Народном славянском радио с вами была программа «Пространство женщины». Сегодня наша программа проходила в библиотеке номер 108 Юго-Восточного округа города Москвы. Есть такое выражение, что музыка – это единственный всемирный язык, который не нуждается в переводе. В нем душа говорит с душою. Я, Елена Андреева, желаю, чтобы ваша душа в общении с музыкой всегда получала благость.